Вначале была контора, а уже затем я получил имя. Собственно, у мастеров такой же отбор кандидатов, как и в контрразведке, только слегка специфический. Меня, как оказалось, заприметили еще в детстве, в третьем классе средней школы. Жил у нас в городке вышедший на пенсию фокусник. Я у него брал уроки, иногда удивляя престарелого иллюзиониста тем, что мог, не жульничая, угадать все карты в колоде. Потом институт, армия, контрразведка. Затем, уже будучи старшим опером, попал под начало предыдущего руководителя второго отдела нашего управления. Только тогда еще была служба госбезопасности. До министерства не доросли. А перед тем, как передать мне в оперативное обслуживание объект С, он показал фокус. В то время я при всем желании не смог бы его повторить. Полковник достал из стола пистолет Ярослава и приставил средство лака к открытой ладони. Рязанцев едва успел открыть рот, чтобы помешать происходящему, но было уже поздно. Раздался выстрел, больно ударивший по ушам, нос защекотал запах пороховых газов. Пустая гильза, звеня и подпрыгивая, покатилась по полу, но пуля, вместо того, чтобы пробить тонкую кисть и впиться в противоположную стену, этого не сделала. Жук медленно убрал ладонь от ствола пистолета и протянул руку в сторону изумленного Ярослава. «На, оставь на память». На стол перед Рязанцевым упала расплющенная в лепешку пуля в венчике разорванной биметаллической оболочки. Деформированным оказался даже усиленный стальной сердечник. «П», — только и подумал Рязанцев. Он уже устал удивляться. Тем временем жук не спеша стряхнул с ладони крупинки сгоревшего пороха. На ней не осталось даже легкого следа, и поинтересовался. «А почему ты не спрашиваешь, что с тобой будет, если откажешься помочь?» Ярослав задумался. И правда, почему? Может быть, потому что для себя наконец-то все решил и поверил в реальность происходящего? Вот только пропустил момент, когда почувствовал себя не сторонником-наблюдателем чужой игры, а ее полноправным участником. Но раз он теперь в игре, то и мыслить нужно соответственно. «Я знаю, что будет. Из вашего кабинета я выйду с твердой уверенностью, что мы обсуждали какое-нибудь очередное нелепое ДОУ вроде Архаров, и никогда не вспомню о Страннике и Объекте С. Через короткий промежуток времени вы переведете меня на вышестоящую должность в тихий отдаленный гарнизон, где иностранных шпионов видели только по ТВ, а чрезвычайное происшествие происходит раз в столетие. Там, в блеске юбилейных песочных медалей, я и выйду на пенсию». «Молодец, ловишь на лету», — похвалил шеф. «Судя по выражению твоего лица, ты сделал правильный выбор. Только учти, дороги обратно не будет. Если все закончится удачно, со временем ты заменишь меня в этом кресле. Надо сказать, что его уже очень давно занимает только мастера». «А кому помешал Коля Некрасов?» — задал давно волнующий его вопрос Ярослав. «Он тоже был в курсе всего?» «Нет. Он честно и добросовестно осуществлял обычное контрразведывательное обеспечение секретного НИИ. Чувствую, тут не обошлось без ублюдков хозяина. Только не могу понять, чего они добивались. Не информация же по объекту. Институт до сих пор под крылом Минобороны, поэтому окучивать его приходится военным контрразведчикам. Полтора десятка выживших из ума ученых, они не могут даже на несколько километров отойти от врат. Давно уже не понимают, что именно они изучают. То ли неизвестный феномен, то ли самих себя. Думаю, что золотопогонники в Питере всю эту банду не разогнали по одной простой причине. Никто не понимает, почему они никак не сдохнут. А бессмертие — это достаточно редкая бабочка, чтобы не попытаться накинуть на нее сачок. За что вы их так не любите? Помнишь год основания объекта? А теперь представь, какими способами эти ребята сведения из местных жителей выбивали, чтобы к вратам пройти и понять, что это такое. Единственный нормальный человек в этой компании — профессор Охрестин, да и тот сейчас слегка не в себе. Если быть точным, то последние 40 лет он медленно, но верно погружается в черное безумие. Очередной кандидат на исчезновение. Остальные держатся, те еще ребята, старые закалки. Сам все поймешь. Сегодня на объект выезжаешь, в курсе? Теперь в курсе, усмехнулся Ярослав. Взялся за гуж, не говори, что не идешь. В спортивном комплексе дальневосточного филиала Ассоциации традиционных национальных состязаний наступил самый разгар тренировочного дня. Дима Большой, до сих пор пребывающий в полном душевном раздрае после посещения Ильи в больничной палате, настоял на том, что заехать в Светогор необходимо в любом случае. Обязанности президента превыше всего. Леха Кочевник, скрипя сердце, вынужден был согласиться, хотя всегда настаивал на том, что заниматься спортом и вообще общаться с людьми можно только тогда, когда приведешь мысли и чувства в равновесие. Лично для него это представляло проблему уже в течение двух последних дней. Администратор дядя Степа, на ходу сворачивая глянцевый журнал и щуря улыбки под слеповатые глаза, поспешил им навстречу. «Добрый день, Дима!» — поздоровался он с президентом Светогора, коротко пожимая протянутую руку, и на правах ветерана спорта укоризненно покачал головой. «Инструктора ждали вас, не дождались. Полчаса уже как тренировку ведут». «Знаю, Степан Степанович», — вежливо ответил Дима Большой. «Мы же им звонили по мобильнику. Все под контролем». «Ну, смотри», — сурово предупредил дядя Степа и, подволакивая левую ногу, побрел к себе в администраторскую, допивать чай из термоса и читать журнал. Друзья проводили его сочувственными взглядами и отправились переодеваться в тренерскую. Входить в зал разрешалось только в спортивной форме. Это закон Светогория распространялся на всех. Когда-то давно Степан Александрович Селин был восходящей звездой великоамурского панкратиона. Выходец из бокса, в котором дорос до мастера спорта, он решил попробовать себя в новом виде единоборств, зрелищном и жестоком, находящемся в тот период на пике популярности. Практически полное, как оказалось публике, отсутствие ограничений ставило проводимые в шестиугольнике бои на один уровень с гладиаторскими поединками. А там, где спорт замешан на крови, там и денежки совсем другие платят. Правила, конечно, существовали и здесь, даже достаточно жесткие, но их соблюдение во многом зависело от совести самих поединщиков. Трудно доказать злой умысел в том или ином калечащем действии, когда два здоровенных мужика в полный контакт дубасят друг друга с применением всего арсенала борцовской и ударной техники. Селин заслужил любовь публики и уважение соперников именно как рыцарь шестиугольника, потому что никогда не добивал поверженного противника и не старался нанести ему максимум увечий, за что и поплатился. В полуфинальном бое на звание чемпиона мира, проходившем в Токио, озверевший от постоянно пропускаемых ударов в голову, Янкинс смог наверстать свое во время борьбы в партере и, недолго думая, повредил Степану позвоночник. Великоамурск вернулся наполовину парализованным и потратил на лечение все накопленные сбережения и немалую страховку. Несколько лет назад бывший герой ринга пришел в Светогор, посмотрел, как молодые парни дерутся в стенки и по грушам лупят, одобрительно хмыкнул и потребовал показать ему начальника. «Надоело с маразматиками в домино резаться», — признался он. «Пил бы водку, легче было бы. Так не пью же, блин». Может, у вас на что сгожусь? Дима Большой, еще пацаном ходивший в арену смотреть бои с участием Селина, не смог отказать ветерану и специально для него учредил должность старшего администратора, хотя необходимости в этом не имелось. Светогорцы сами дежурили по графику, а на звонки и корреспонденцию отвечала секретарь клуба Елена Павловна Гурина, заслуженная пенсионерка с немыслимо фиолетовыми волосами. После многолетней активности в профсоюзе железнодорожников в Светогоре она откровенно скучала и коротала рабочее время за раскладыванием пасьянсов на компьютере.